Однажды его приобрел один театральный актер для своей жены, кинозвезды, и он оценивался в 10 миллионов долларов. Это идеальный камень, один из самых прекрасных алмазов в мире. «Это служит приманкой для воров», — заметил Джефф вслух. Даниэль Купер пробрался вперед так, чтобы получше расслышать, что он говорит. Гид снисходительно улыбнулся. «Нет, господин». При этом он кивнул на вооруженную охрану, стоявшую рядом с экспозицией. «Этот камень охраняется гораздо тщательнее, чем драгоценности в Лондонском Тауэре. Нет никакой угрозы. Если кто-нибудь дотронется до стекла витрины, включается сирена. Дзинь! И все окна и двери в зале мгновенно будут блокированы. В ночное время включаются лучи, и если кто-нибудь войдет в помещение, звук сирены раздастся еще и в полицейском участке». Джефф посмотрел на Трейси. «Я полагаю, никто никогда не украдет этот алмаз». Купер обменялся взглядом с одним из детективов. В тот же день инспектору Ван Дюрену подали рапорт о разговоре. На следующий день Трейси и Джефф посетили Государственный музей. У входа Джефф купил генеральный план указателя музея. Затем они прошли через главный холл в галерею славы, где висели картины Фра Анжелико, Мурильо, Рубенса, Ван Дейка и Тьеполо. Не спеша, останавливаясь перед каждой картиной, они перешли в зал ночного дозора, где висели наиболее известные картины Рембрандта. Там остановились. Приятная констебль первого ранга Фиен Хаудер, которая следила за ними, подумала про себя. «О, Боже мой!» На картине компания капитана Франца Бенига и лейтенанта Вильяма ван Раутенбурча изображена группа солдат, готовящихся нести караул под командованием капитана в ярком мундире. Пространство вокруг картины очерчивал веревочный канат в бархатном чехле, а рядом стоял охранник. «Трудно поверить», — сказал Джефф, — «но Рембрандта взгрели за эту картину». «Почему? Она великолепна». Его патрону, капитану на картине, не понравилось, что художник, кроме него, запечатлел и другие личности. Джефф обратился к охраннику. «Надеюсь, она хорошо защищена». «Разумеется, того, кто попробует украсть что-нибудь из этого музея, просверлят электронные лучи скрытых камер и схватят охранники с патрульной собакой». Джефф непринужденно улыбнулся. «Думаю, что эта картина останется здесь навсегда». Чуть позже об этих словах доложили Ван Дюрену. «Ночной дозор!» — воскликнул он. «Нет, это невозможно!» Даниэль Купер всего лишь поморгал, глядя на него своими безумными, близорукими глазами. В амстердамском центре переговоров в те дни состоялась встреча филателистов. Трейси и Джефф оказались первыми посетителями. Холл усиленно охранялся, ведь многие марки были бесценны. Купер и голландский детектив следили, как двое посетителей проходят мимо редкой коллекции марок. Трейси и Джефф остановились перед британской Гвианой, непривлекательной шестиугольной маркой, выполненной фуксином. «Какая уродливая марка!» — заметила Трейси. «Не придирайся, дорогая, это единственная марка в мире такого рода. Во сколько она оценивается?» «В миллион долларов!» — служитель кивнул. «Совершенно верно, сэр. Большинство людей не понимают этого, глядя на нее. Но я вижу, сэр, что вы любите марки, как и я, в них история мира». Трейси и Джефф прошли к следующему стенду и посмотрели на марку «Дженни перевернутый», на которой был изображен самолет, летящий вверх тормашками. «Это интересная марка?» — спросила Трейси. Служитель, охраняющий стенд, ответил. «Она стоит 75 тысяч долларов, — перебил его Джефф. — Да, сэр, точно. Они подошли к синему двухцентовику, гавайскому посланцу. — Это стоит четверть миллиона долларов, — проинформировал Джефф Трейси. Смешавшись с толпой, Купер теперь следил за ними совсем с близкого расстояния. Джефф указал на другую марку. — А вот здесь редкая марка. Пенсовая. Почтовые конторы Маврикия. Вместо почтовых расходов какой-то мечтательный фантазер-гравер отпечатал «Почтовая контора». Она стоит немалых денег сегодня. «Все они кажутся такими маленькими и незащищенными», — размышляла вслух Трейси. «Ведь их так легко вынести отсюда». Охранник у стенда улыбнулся. «Вор не уйдет далеко, мисс». Ко всем витринам подключена электронная защита, и вооруженная охрана патрулирует центры переговоров день и ночь. «Это очень успокаивает», — серьезно сказал Джефф. «В наше время нужно действовать очень осмотрительно, не правда ли?» В тот же день Даниэль Купер и инспектор Джуб Ван Дюрен зашли к главному комиссару Вильямсу. Ван Дюрен положил на стол комиссара рапорты и ждал. «Здесь нет ничего определенного», — подумав, сказал главный комиссар. «Но я допускаю, что ваши подозреваемые, как кажется вам, вынюхивают прибыльные дельцы. Хорошо, инспектор, идите, вы получите официальное разрешение на установку подслушивающих устройств в их гостиничных номерах». Даниэль Купер ликовал. Теперь Трейси Уитни не сможет уединиться. С этого момента он будет знать, что она думает, что она говорит и делает. Он представил себе Трейси и Джеффа в постели и вспомнил ощущение нижнего белья Трейси у своей щеки. Такое мягкое, с таким сладковатым запахом. В тот же день он пошел в церковь. Когда Трейси и Джефф вечером вышли из отеля пообедать, полицейские специалисты приступили к работе. Они установили крошечные беспроводные микрофоны в номерах у Трейси и Джеффа, спрятали их за картины, в лампы и под туалетные столики. Тогда же инспектор Джуб Ван Дюрен ревизировал номер прямо над ними. Там техник поместил рацию с антенной и подключил ее к магнитофону. «Она так усиливает громкость голоса, — объяснил техник, — что совсем не обязательно находиться в гостинице. Едва кто-нибудь заговорит, система автоматически начнет запись». Но Даниэль Купер во что бы то ни стало хотел оказаться там. Ему необходимо находиться там. Такова Божья воля. Рано утром следующего дня Даниэль Купер, инспектор Джуб Ван Дюрен и его молодой помощник, констебль Виткани, сидели в верхнем номере, слушая беседу внизу. «Еще кофе?» — голос Джеффа. «Нет, спасибо, дорогой», — голос Трейси. «Попробую этот сыр, который прислал портье. Он на самом деле чудесный». Короткое молчание. «Восхитительный». «Что бы ты хотела сегодня делать, Трейси? Мы могли бы поехать в Роттердам. Почему бы нам просто не побывать здесь и не отдохнуть?» «Хорошее предложение». Даниэль Купер знал, что они подразумевали под словами «отдохнуть» и поджал губы. «Королева открыла в торжественной обстановке новый приют для сирот». «Чудесно! Я думаю, что голландцы — самые гостеприимные и щедрые люди в мире. Они иконоборцы. Они ненавидят правила и инструкции». Смех. «Конечно! Вот почему нам обоим они по душе». Обычно утренняя беседа между любовниками. «Они ведут себя друг с другом свободно и непринужденно», — подумал Купер. «Но как она заплатит за все это?» «Говоря о великодушии», — голос Джеффа, — «догадайся, Кто остановился в этом отеле? Неуловимый Максимилиан Пьерпонт. Я упустил его на королеве Елизавете II. А я упустила его в Восточном экспрессе. Он здесь, наверное, чтобы ограбить другую компанию. Теперь, когда мы нашли его снова, Трейси, нам следует что-то с ним сделать. Я имею в виду, пока он здесь поблизости. Смех Трейси. Я не могла бы согласиться снова, дорогой. Я знаю, что у нашего друга есть привычка возить с собой бесценные свидетельства материальной культуры. У меня есть идея, которая... Другой женский голос. Здравствуйте. Здравствуйте, господин и госпожа. Вы не возражаете, если я уберу номер сейчас? Ван Дюрен повернулся к констеблю Виткампу. Нужно установить наблюдение за Максимилианом Пьерпонтом. Уитни и Стивенс моментально вступят с ним в контакт. Я хочу быть в курсе дела. Инспектор Ван Дюрен докладывал главному комиссару Тону Вильямсу. Они могли наметить себе любое количество объектов, господин главный комиссар. Они проявляют огромный интерес к богатому американцу по имени Максимилиан Пьерпонт. Они посетили выставку филателистической конвенции, побывали на алмазно-гранильной фабрике и провели битых 2 часа у ночного дозора. Кража картины «Ночной дозор»? Нет, это невозможно. Главный комиссар откинулся на спинку стула и задался вопросом, а не растрачивает ли он впустую драгоценное время и людские резервы? Уж слишком много гипотез и недостаточно фактов. Значит, в данный момент вы не представляете, какой объект они выбрали? Нет, господин главный комиссар, я не уверен, решили ли они это сами. Но в тот момент, когда они приступят к делу, они сообщат нам. Вильямс нахмурился. «Сообщат вам?» «Подслушивающее устройство», — объяснил Ван Дюрен. «Они не догадываются, что их подслушивают». Эпохальное открытие сделала полиция в 9:00 на следующее утро. Трейси и Джефф заканчивали завтрак в номере Трейси. На подслушивающем посту наверху находились Даниэль Купер, инспектор Джуб Ван Дюрен и констебль Виткамп. Они услышали звук наливаемого кофе. «Вот интересная заметка. Наш друг оказался прав. Послушай, Амро Бэнк направляет $5 миллионов в золотых слитках, в голландскую западную часть полуострова Индостан». В номере этажом выше констебль Виткамп сказал: «Нет способа! Чш! Интересно, сколько может весить золото на $5 миллионов?» Голос Трейси. «Я могу сказать тебе точно, моя дорогая, 1672 фунта. Это около 67 золотых слитков. Но самое удивительное — это то, что золото анонимное. Его можно расплавить, и оно не будет принадлежать никому. Конечно, будет нелегко вывести эти слитки из Голландии. Даже если бы мы смогли, прежде всего, как бы мы их вынесли? Просто вошли бы в банк и забрали? Что-нибудь наподобие того. Ты шутишь? Я никогда не шучу, когда речь идет о таком эквиваленте денег. Почему бы нам не пройтись мимо Амро Бэнк? Трейси, почему бы нам не взглянуть мимоходом на него? Что у тебя на уме? Я все расскажу тебе по дороге». Послышался стук закрываемой двери, и голоса смолкли. Инспектор Ван Дюрен яростно крутил свои усы. «Нет, невозможно. Невозможно, чтобы они нацелились на это золото. Я сам одобрил систему сигнализации». Даниэль Купер решительно заявил: «Если в системе сигнализации банка есть хоть какой-нибудь недостаток, Трейси Уитни найдет его». Все, что смог сделать инспектор Ван Дюрен, это сдержать свой вспыльчивый характер.